«А почему перил нет?» — спросил Саша сурово. «Здесь ночью, когда темно, с просонья себе голову можно сломать». «У меня внизу лампадка всю ночь горит», — услужливо сказала старушка. «Что? Лампадка? От лампадок пожары бывают», — веско сказал бобыль. «Что ты, милый, упаси Господь!» — забеспокоилась старуха. «Отопить зимой чем?» — не унимался бобыль. И он важно похлопал печной лежак. «Но если вы на заводе будете работать», — сказала хозяйка, — «топливо у вас будет. Заводским уголь каждую зиму отпускают. Володя вам привезет, сложите в том сарайчике, где коза, и все». «А если не будем на заводе работать», — подумал я, — «а вдруг нас не примут, и надо будет уезжать совсем из этого города?» «Мне, товарищ, этот мезонин определенно нравится», — сказал Саша очень солидно, так, словно его мнение было решающим. «Беда, конечно, что пустовато здесь». «Да я же вам сказал, молодые», — вмешался поспешно извозчик, «купите себе на первое время тропическую мебель, а там дальше к зиме, коль денежки заведутся, и всякую роскошь можно будет привезти». «Ну а спать на чем?» — возразил бобы. «На ящиках из-под апельсинов много не поспишь». «Дачки купите, раскладушки. Только они уже подороже обойдутся», — сказал не так уверенно Володя. «А просто на полу разве нельзя?» — спохватился Маримуха. «Я очень люблю летом спать на полу. Это полезно. У вас, бабуся, соломы нет?» «Сено могу дать. Я для козы прошлый год купила. Так зимы еще немного осталось». «От сена блохи пойдут», — сказал морщась бобы. «В сене и в древесных опилках блохи сами по себе произвольно рождаются. На сене пусть Деникин спит, а мы себе лучше дачки купим. Но вот...» «Погоди, Саша», — остановил я бобыря, — «хватит тебе голову морочить». И, обращаясь к хозяйке, спросил: «Если вы согласны, мы, пожалуй, поселимся у вас. Но как вам, задаток сейчас или после?» «Право не знаю», — старуха замялась. «Вот, может, Володя скажет». «Слушайте меня, хлопцы», — сказал Володя, стукнув кнутовищем о деревянный пол. «Мы ведь свои люди, правда? Никто вас тут обманывать не собирается. Познакомил я вас с тетей. Держитесь теперь за нее крепко. Она вам как мать будет. Что постирать, что пищу приготовить, забот у вас никаких. Руки свободны, а тетушке тоже перепадет от вас на кусок хлеба. Правда? А о цене столкуетесь после. Слушайте меня. Я человек бывалый. Бегите-ка быстренько на завод, покажите там путевки ваши от товарища Дзержинского и поскорее определяйтесь. А то сейчас для вас как бы затмение. Разве вы знаете, какой разряд вам положат, сколько зарабатывать будете? Не знаете. Верно говорю? А когда на заводе побываете, в раз образование прибавится. Да и тетушка тут тем часом мозгами пошевелит, да и прикинет, как бы это побольше с вас запросить, чтобы и себе не обидно было, да и племянничку Володе на Могорич досталось. Ну, тронулись, что ли, на грешную землю». Конечно, надо было дорожить каждой минутой в этот первый день нашего приезда в незнакомый еще город. Следовало послушаться совета Володи и немедленно мчаться на завод. Но нам очень хотелось взглянуть, как выглядит вблизи настоящее море. Никогда мы его не видели, разве что на картинках. Самая большая река, которую нам довелось видеть у себя на родине, был Днестр. Да и то, чтобы добраться до него из города, надо было шагать проселочными шляхами добрых верст 15. И купаться в том Днестре можно было лишь у берега, иначе мог пальнуть в себя заплывающего на середину реки румынский жандарм. Выйдя со двора, мы завернули в переулочек, ведущий к морю, пересекли портовые железнодорожные пути и остановились у каменного парапета набережной. Невиданное нами раньше море бросалось на берег. Волны ярились пеной, бились с грохотом в каменную грудь парапета и, обессиленные, откатывались обратно, унося с собой мелкую гальку, гнилые водоросли, ракушки, уступая место новым бегущим на берег волнам. Все море ходило ложбинами и буграми, неспокойные,